Рубаха-то, кстати, была длиннее пиджака и вылезала наружу. Дошел до скобла, встал, посмотрел. Скучно так посмотрел, лениво. Ляжишь. Скобла оторвал от земли окровавленную голову и плаксиво пропел. «Иру!» «Ну, ляжи!» Медведь зевнул. «О!» Перекрестил рот. «А ты не лезь!» Поучительно сказал он. «Куды тебе, дохлому-то?» И снова зевнул. Выглянуло солнце. При ярком свете слобода казалась еще печальнее, чем всегда. Пустырь, ямки и крапива. Дальше забор. Такой грязный, будто его нарочно кто вымазал грязью. За забором хата. Гроб в четыре аршина. С подслеповатым оконцем, с покосившейся трубой на соломенной крыше. За хатой улица, сонная, пыльная, длинная, версту. На улице куры, кошки, гадят холеры через шаг, воздух портят. Медведь плюнул, тьфу! И пошел в местечко на базар. На базаре хоть человека увидишь, хоть собака пробежит, веселей все ж. На базаре медведь увидал Афоню. Прислонившись к церковной ограде, раскорячив ноги, Афоня шарил по карманам, гроши искал. Но гроши не находились. Откуда им было взяться? И Афоня сердился. «Афонька!» — угрюмо просипел медведь. «Афонька! Так твою! Чего ты меня растревожил, а?» Но Афоне было сейчас не до того. Он о другом думал. «Гроши! Куды он гроши-то девал?» Или их и не было грошей-то? «Погоди, погоди!» — бормотал он, шаря у себя по карманам. И вдруг спросил, «Гроши есть?» «А что?» — сказал медведь. «А выпей треба!»